Второе. Купе скорого поезда, два дня московской жизни и горькая телеграмма. Мать в тяжелом состоянии, срочно выезжай, снова поезд и снова дорога. Все это потом, позднее, как бы сдвинулось, превратившись по времени в одно мгновение. Словно никуда Андронов не отлучался из хутора. Жил там, один лишь миг упустив, когда матери стало худо. И вот она лежит перед ним. Глаза открыты, но бездумны и немы. Глядят они сквозь сына куда-то в иное бытие. Андронов взял легкую материнскую руку, сказал, наклоняясь низко. «Здравствуй, мама, это я приехал». И снова заглянул в холодные невидящие глаза. Кажется, она признала его. Дернулась рука, сжимая сыновью руку, и на лице появилось жалкое подобие улыбки. Мать умирала тяжко, в страданиях и муке, в неизвижном теле еле теплилась жизнь. Усталое сердце то билось редко, почти останавливалось, то колотилось спеша. Конечно, мудрее было бы дать ей спокойно умереть, не мучить, а просто сидеть рядом, ожидая конца. Смачивать водой запекшиеся губы, держать немощную, но еще теплую руку, чтобы понимала, родные рядом, провожаю в последний путь. Но надежда, а может, просто обычаи, заставили призвать врачей. Дежурила медсестра, водили матери лекарства. В иссохшей руке вену сыскать было сущим мучением. Страдающее тело матери просило покоя, а его ежечасно тревожили, поднимали, переворачивали, больно кололи, пытались насильно кормить. «Зачем вы меня так мучаете?» — говорило лицо ее. «За что такие страдания? Боль, покоя прошу я, покоя!» Наконец это стало понятно всем. Отставлена была медсестра, уехал врач. Мать успокоилась, перестала метаться. Левая живая рука ее больше не скребла в бессильном ожесточении покрывала. Простыню. Ночь прошла тихо. Утром мать стала прибираться, судорожно пытаясь пригладить сбитые за дни болезни волосы. «Заплету я тебя, заплету!» — тут же поняла ее дочь и, осторожно приподняв голову матери, расчесала ее, заплела короткую седую косичку. Впервые за дни болезни мать терпеливо принимала о себе заботу. Умытая, причесанная в чистом платке, она лежала исхудала и словно помолодевшая. Профили ее рисунок лба, носа и подбородка напомнил старые фотографии, которые хранились в комоде, там, где мать была совсем молодой. Сидели возле нее. Андронов осторожно пытался отмыть руки матери. Она упала на коровьем базу, землю скребла, и пальцы были черные от навоза, под ногтями черно. С полудня мать стала тревожиться. Сначала услышали, как она говорит. «Папа! Мама!» — отрывисто, но ясно. «Папа! Мама!» Или это воздух, с трудом пробиваясь через сжатые губы, словно во младенчестве издавал простые звуки, первые и последние в жизни. «Мама! Папа!» Потом началось тяжкое. Длилось оно не очень долго. Смерть пришла за полночь с первыми петухами. Еще в темноте успели обмыть покойную, одеть в смертное. Новый день, его суета и заботы отстранили родных людей от покойной. Ночь снова свела их вместе для последнего без чужих глаз свидания в этом мире. О мире ином знала теперь лишь мать, но губы ее были немы. Гроб стоял во дворе. Лампочка с жестяным колпаком висела невысоко в головах. И лицо матери было красивым, помолодевшим, с доброй усмешкой на устах. Уже привыкли видеть это лицо в морщинах, в страданиях, в муке, а теперь оно разгладилось и посветлело. Черные брови и ресницы, синь под глази, лоб, прикрытый белой полоской бумажной иконки, черное кружево шали, белый квадрат подушки. «Господи!» — словно говорило лицо. «Как хорошо! Как покойно! Ни боли, ни страха!» Как я страдал эти дни, такая страшная мука. За что? Почему? Теперь, слава Богу, все позади. Ни боли, ни муки, один лишь покой. Так хорошо, так сладко мне отдыхать. Потому и я хороша. Материнский лик строгий, но милый, дорогой, над которым не плакать, а лишь глядеть на него, прощаясь, светило в ночи, чтобы ясно видеть, глядеть, наглядеться, долго помнить всю жизнь. Андронов провел с матерью всю ночь. Сестра отлучалась у дома, возвращалась. Андронов лишь поднимался время от времени с скамейки, уходил во тьму двора, издали глядя на светлый конус электрического огня, в котором роилась летучая ночная тварь. «Вот и все», — думал Андронов. «Вот и вся жизнь. Заботы, дела, вот они все и кончились. Ничего не надо». В мире стояла звездная ночь с легким ветром, который шелестел в маковке старого тополя. «Вот и все», — думала Сандронова. «Кончилась жизнь. И ничего не надо. Всему конец. И моя жизнь такая же, суета, заботы. Остался лишь один огляд. И все кончится». Жизнь матери казалась Андронову долгой, потому что длилась немалое время еще до его рождения. Своя же собственно виделась короче воробьиного носа. Вот он, мальчишечка, на этом дворе, быстро вырос, торопился уйти из детства, потом молодость тоже спешил, погоняя время. Ведь уже был не глупым юнцом, а все казалось, что лучше там, впереди, надо мчаться к нему, в торопях листая дни и ночи. А теперь что впереди? Остаток дней в заячий хвост. А в тех годах, которые прожиты, что можно вспомнить? Какая в них радость? Работа и работа, а что греет в зябких сумерках подступающей ночи? Нет-нет, сам себе возражал Андронов, там были радости. Светлые видения минувшего приходили к нему. Грезились какие-то дорогие лица, юные женщины, дети, все это в прошлом, куда нет возврата. А совсем рядом, в белом конусе света, молодое лицо умершей матери казалось живым. Вот-вот шевельнутся губы, вот-вот откроются глаза, потому что всегда они были живыми, и нельзя их представить мертвыми. Андронов возвращался к матери, садился возле нее и пристально глядел, словно хотел уловить малейшие движения. Но мать была мертва. И Андронов плакал. Выходила из дома сестра, неслышно садилась рядом. — Плачешь, братушка? — Плачу, сестра. Как не плакать? — Будем плакать во двух. — Ой, да родная наша мамушка! — негромко приголашивала она, всплескивая руками. — Ты спокинула нас, далеко ушла. Далеко ушла, не докличешься, не докличешься, не доплачешься. В стороне восточной от реки и займище желтым колобом поднималась луна. В холодном свете ее плыли ночные облака, словно немые призраки. Виделся ясно летящий ангел ли, ангел с темными крылами. И кто-то, прячущий лицо, склонившийся над страницами светлой книги, и женщина с распущенными волосами, горбатый гном в колпаке, огромная в полнеба птица крылатилась и опускалась все ниже, глядеть на нее было жутковато. Андронов опустил глаза и увидел красивое лицо молодой своей матери, лежащей в гробе. — Не плачьте обо мне, — словно говорила мать. — Мне сейчас так хорошо, ни боли, ни муки. Я так страдала в эти дни, а теперь хорошо, не плачьте. Утром при свете дня все стало иначе. Из гроба смотрело чужое отрешенное лицо с глубокими черными глазницами. Видно, ночью наедине мать прощалась с детьми, оставляя себе светлую память. Прощание, похороны, поминки прошли для Андронова в глубокой усталости и душевном оцепенении. На завтра за поздним утренним чаем сестра привычно поставила на стол 3 чашки. Андронов вскочил было, чтобы маму позвать, но вспомнил. Сестра спохватилась и поняла свою оплошность, но чашку не убрала, лишь сказала: «Нету нашей мамушки». Материнская чашка осталась, и Андронов видел мысленно, как мать молчаливо делит с ними утреннюю трапезу. Андронов прожил почти 60 лет, терял родных и близких, но это была первая смерть, в которой он не мог поверить. Дом и двор, вазы, огород, ливада, соседство и вся округа. Мир хуторской еще не остыл от матери. Жил и дышал ею, и потому везде и всякую минуту мать появлялась бесплотным видением, и лишь какого-то последнего усилия не хватало, чтобы восстать воплоти. Андронов решил сразу не уезжать, а, исполняя сыновний долг, остаться и 9 дней провести на хуторе. И уж потом в дорогу. Поздним утром, когда солнце уже припекло, Андронов пошел к реке. Он спустился к воде огородную тропкую и вспомнил о заветном месте детства и юности. Оно лежало вверх по течению, там, где когда-то была протока, потом старица, теплый глухой рукав, окруженный камышом и вербами. Здесь все осталось таким же, как полвека назад, и в долгой памяти. Залив соединялся с рекой, ручьем ли, узкой протокой. По берегам, окружая тихую заводь, росли высокие вербы, смыкаясь кронами. У их подножья на отмелях стеной стоял зеленый камыш. Серебрились под ветром вербы. Мягко, за пологой волной волна, клонится камыш. Вода лежала желтоватой прозрачной склянью. Невеликие скатерки и ряски зеленели у берега. Там и здесь золотистые стрекозы взлетали и замирали над ними. Андронов искупался, долго сидел на берегу, где цвел дудник, и мята пряталась в тени. 2 черных коршуна молча реяли над тихой водой, снижаясь, снова взмывая. Их гибкие могучие крылья под солнцем просвечивали телесно-розово. Прилетела стая щуров золотистых. Их дремотный клик, мягкий шелест вербовой листвы, зеленого камыша, мерное колыхание. За пологой волной волна утешала и утешала времени бег. И вот вся жизнь замерла. Небо, вода, ветер, земли, солнце, движение. Над былкую зеленую парила сомлевшая стрекоза. Черные птицы, расправив крыла, застыли над заводью друг против друга. Шелохливый камыш и вербовая гущина молчали. Полуденные жизни пора покоилась, налитая в склень в счастливом безвремени для всех счастливых. И подумалось Андронову, что недаром знаменитый доктор Протопопов жил в станице все долгое лето. Построить дом на берегу и жить в тишине и покое, отрезав прошлое. Позади молодость, ее соблазны и увлечения наукой, гордыни, тщеславием. Какая-никакая, но мудрость пришла, ее в достатке, чтобы понять. В жизни человеческой главное — самую жизнь, дни и ночи ее, которые должны медленно течь в тишине и покое. Вечное небо над головой, вековая земля вокруг, их нерушимый покой так близок душе, и начнет она исцеляться. Тем более, что в Россию пришла горькая пора потрясения. Вечный вопрос — что делать? Кто виноват? Андронов, слава богу, знал, что каждый повинен в жизни своей. Но никто и никогда не сможет убедить в нем толпу и вождей. Убеждать напрасно. Нужно просто жить. Плененный такими мыслями, Андронов от воды, от тихой старицы поднялся в гору и вышел на станичную площадь, к порушенному храму. Отсюда видна была вся станица, безлюдная, тихая. Торговая площадь, ее приземистые старинные красного кирпича магазины спят непробудно. Лишь в дощатом плохоньком сельповском ларьке порой теплится жизнь. Трижды в неделю сюда собираются люди, гадая, придет ли и не придет хлебовозка. От храма и площади когда-то мощно и далеко крылатились в обе стороны станичные улицы. Самый верхний, Нагорный, теперь ж вовсе нет. Добрые дома ее давно разобрали и увезли. Ниже улица Храмовая, а по-простому Щеблетная, где жили при старой власти станичные щеблетники, атаман, казначей, прочая казачья старшина. А рядом врачи, учителя, словом, народ с досадком. Когда-то на этой улице гордились друг перед другом дома под белым железом, каменные в два этажа с галереями, верандами да балконами, на которых в пору вечернюю пили чай. С балкона, с его высоты, открывались хоперские дали с лугами, займищами. Щеблетную улицу, завидные дома ее при новой власти, заняли новые начальники да конторы. Потом станица обезлюдила. В нынешнем дне Щеблетной улицы доживает. Пустые глазницы окон, гнилые ребра стропил, разобранные остатки веранд, балконов. Здесь селятся ласки, хори, даже лисы. Лишь Нижняя Приречная или Черешная улица еще жива. Там живые дома, там старые люди еще копошатся. Андронов пошел вдоль мертвой Щеблетной улицы. В руинах ее ворковали дикие голуби. Серые да зеленые ящерицы грелись на солнцепеке, человечьих шагов не боясь. Серая змея бесшумно скользнула в расселину. Старые сады давно одичали и умерли, сменили их густые заросли кленов, вязов, колючего шиповника, боярки, зелень вздымалась пышно, грозя сохранить порушенные дома. Остаться. Построить удобные жилища, похожие на дома европейских, американских его друзей. Прозрачная стена огромной гостиной, с камином, библиотекой в антресолях. Река открывается, займище, луговина, и летом, и снежной зимой гляди и гляди. В кабинете тоже прозрачная стена, раздвижная, чтобы поставить телескоп, фотокамеры. Внизу, на берегу реки, соорудить зимобьё ли, рыбацкий домик ли, с ангаром для катера и лодок. Андронов остановился, уже выбирая теперь место для жилья. Он вздрогнул, когда отворилась дверь двухэтажного ветхого дома. На волю с высокого крыльца стал спускаться человек, который был под стать этой улице и ветхим домам. Заношенная темная пиджачная пара, прожилая шляпа, круглые очки, согбенность, старческая худоба. «Здравствуйте!» — поклонился он Андронову, снимая шляпу. «Разрешите представиться. Бывший учитель, но вы меня вряд ли помните, потому что в те годы, когда вы в нашей школе учились, я работал в Солоновском хуторе. Но вырос здесь», — показал на дом, — «у Татьяны Алексеевны». Андронов пригляделся к дому и узнал его. Когда-то здесь была школа. Две зимы Андронов ходил в нее. Большой двухэтажный дом с каменным низом теперь обветшал. В пору давнюю верхний этаж имел зимнюю закрытую веранду, просторный балкон, теперь все исчезло. Прежде на первом этаже размещались классы, на втором доживала своя учительница. «Школа», — улыбнулся Андронов, — «ходил сюда». Старый учитель подтвердил. «Да, да, бывшая школа. Целых полвека. А прежде просто дом Татьяны Алексеевны, где она проводила лето. В старые времена в станицу летом наезжало много людей из Москвы, Петербурга, Новочеркасска, здешние рыжаки. По реке ходил пароход, была пристань. Татьяна Алексеевна лето проводила в станице, зиму в Петербурге, а потом случилось несчастье. Ее дочь Верочка приехала к матери и покончила с собой здесь, в саду. Вы, может, слыхали об этом?» «Что-то туманное», — признался Андронов. Верочка входила в боевую группу эсеров и должна была совершить террористический акт против государя. Приехала попрощаться с матерью. Покончила с собой. Она не захотела убивать. Поняла, что не сможет отнять жизнь, не имеет права. Но боялась обвинения в трусости. Покончила с собой. С тех пор Татьяна Алексеевна из станицы не уезжала. Открыла в доме свою школу, преподавала в ней до старости, брала на воспитание ребят-сирот. Я из их числа. Татьяна Алексеевна и умерла на моих руках. Мы схоронили ее, теперь ждем своей поры. Он смолк. Полуденная тишина безжизненной жаркой улицы придала рассказу особую значимость. Пустые дома вокруг, словно египетские пирамиды. Жизнь давным-давно погасла в них, оставив вековые предания. Эсерка Верочка, покушение на царя, учительница Татьяна Алексеевна, лишь одного очага предания. Рядом, возле, за домом дом, тяжелые стены красного кирпича, обрушенные балконы, провалы окон, уцелевшая чудом смотровая беседка над крышей. Андронов пошел по улице. Старый учитель шагал рядом с ним, поясняя: «Дом последнего станичного атамана Чурекова. Он вместе с 5 сыновьями ушел в Новороссийск, потом Турция и далее. Несколько лет назад сюда приезжал один из сыновей и внук. А вот это дом генерала Чернозубова. Он здесь и доживал. А потом его наследники. Чернозубов — герой войны 12-го года, его портрет в Зимнем дворце. Но писан он был не с натуры, а с фотографии, которую отсылала в Петербург вдова его Марфа Тимофеевна. Дом конозаводчика Силичева, он считался прямым потомком Степана Разина. А здесь жил наш доктор, профессор Протопопов». Старый учитель остановился, потом открыл ворота, шагнул во двор. Протопоповский дом был построен уже в новые времена. В советский гляделся не больно казисто, обычный просторный 5 стенок. Каждое лето сюда приезжал. «Отдыхает, рыбачит, а с утра людей принимает», — вспоминал старый учитель. «Со всех хуторов к нему едут, идут каждый день народ. Помню, привезли женщину, живот горою». Доктор ее оперировал, а потом школьников позвал поглядеть. Кисту он ей вырезал, в тазу еле умещалось. Помогал ему доктор Дьяков, его дом рядом. Тоже наш рожак работал в Ленинградской военно-медицинской академии. Вдвоем они с утра людей принимают. Потом на хопер, с бреднем, с удочками. Рыбаки были завзятые. От дома доктора Протопопова той же улицы вернулись к храму. Даже в забвении и разоре краснокирпичный храм горделиво вздымался над округою. Рядом безмолвная колокольня. Когда-то далеко-далеко плыл ее низкий протяжный гул и ясно был слышен на далеких полях, на теплом, на Чернозубово. На ту сторону луговую звон колокольный лился с высот небесных, словно Божий глаз. Недаром рассказывали старики, как щедро сыпалось серебро на церковный колокол. Снаружи на неухоженный храм смотреть было горько. Внутри же и вовсе, хоть глаза закрывай. Взломанные полы, разбитый алтарь, по стенам еще, по невыцветшим росписям, словно дегтем на воротах, религия, опиум, кто не работает, тот не ест. Через разбитые витражи и окна, через прорехи кровли лился солнечный свет. Итальянского мрамора колонны светили нежно-розово. Они стояли, словно ноги юные девы, на поругане в скотьем вертепе. Вышли на волю и облегченно вздохнули. — Я пытался привлечь внимание властей, — сказал учитель. — Писал в Министерство культуры, даже вам, как депутату. Ответ один — не представляет исторической ценности. 19 век. Конечно, не глубокая древность, но строил его известный архитектор Горностаев Алексей Максимович. Расписывал наш земляк, художник, академик. Колонны итальянского мрамора привезены чуть не из Карары, дар купца Парамонова, известного в наших местах хлеботорговца и пароходчик. А кирпич для храма делали здесь же, из шамшуриной балки и глина, а формовали и обжигали рядом. Это место до сих пор называется Печа. И, к слову сказать, засмеялся учитель, в 30-х годах вспомнили о шамшуриной балке и о печах. Решили создать кирпичный завод. Глина, вода, все то же. Назначили красного директора Дуню Станоногину. «Сделаем лучше попов» — ее лозунг. Все то же самое. Весь материал, храм стоит, хотя в него даже из пушек стреляли. А кирпич у красного директора не получился. Такое выходило дерьмо. В руках разваливалось. Списали все на вредительство. Кого-то посадили, на том и кончили, а храм стоит. Позднее, за чаем в доме учителя, Андронов смотрел фотографии. Старинные снимки на плотной желтоватой бумаге, наклеенные на картон с тисненным вензелем. Это был живой храм среди людского многолюдья. Рядом в 2 этажа просторный длинный дом для клира, монашествующих, богомольцев. При советской власти в жилых покоях и храме поочередно размещали тюрьму, лагерь, приют для душевнобольных, детдом, а потом все бросили, разобрав жилое строение. Пили чай во дворе. Жена учителя, полная низенькая старушка, извинялась, жалилась. «Сахара нам не дают. Конфет 2 года не видим. Спасибо, прошлым летом на Ардеку немного сварили. И блинами теперь не попочешь. Муки нету. Да и чай теперь свойский, как в войну. Лишь одно название. Чай был травный. Светлый тягучий нардек, мед арбузный. Для Андронова удивление. Память детства. Тогда варили его в больших медных котлах прямо на бахче. Не ворчи, чай хороший, — утешал жену старый учитель. В нем зверобой. Душица, мята, чабрец, цвет боярки, шиповника, разве плохо? И нарде гораздо лучше сахара, в этом году надо больше сварить. Тебе все хорошо, — корила мужа старая женщина, — а мне перед гостем стыдно. Бывало, поставишь на стол варенье вишневое, яблочное, грушевое, ежевичное, блинцов напечешь, пирожков, глаза радуются.